Даже самый злостный хейтер несет мне успех. 10 лямов в инстаграм, 10 лямов в руке. Пока ты слушал трек, я ставлю новую цель. Гусейн Гасанов гуглит, малая. Они знают мое имя, но мое нутро не знает. Мне бывает тяжело, но я никогда не сломаюсь. Но несмотря ни на что, я сам написал свой сценарий. Не смотрю на тех, кто просто говорит критики. Я не думал о деньгах, я просто делал, что любил. Не пытайся повторить за другими, если не будет лучше. В дело вложи свою душу.